Номер 54. Ты русский язык понимаешь? Владимир Владимирович, это самое простое письмо, специально короткими предложениями, без иностранных слов, чтобы понял министр обороны. К самому Иванову обращаться бессмысленно. Он слышит только вас. Прочтите ему и помедленнее. Ты русский язык понимаешь? Так спрашивают не иностранцы, так спрашивают русского. Такого, которому 100 раз объяснили, а он ни туда, ни в Красную армию. Иванов выступал в Думе. Опять валил беды армии на общество, мол, каково общество, такова и армия. О каком обществе речь? Об обществе слепых? Об обществе с ограниченной ответственностью? Нет. Иванов имел в виду всю Россию. Он сказал, да, в вооруженных силах, к сожалению, совершаются преступления. Но совершаются они в том числе и потому, что наша армия — часть всего российского общества. Владимир Владимирович, это нечестно. Наши танки мы сравниваем не с «Жигулями» и не с «Окой». Наши танки мы сравниваем с американскими. Наши «Миги» и «Су» с лучшими западными истребителями. Сравниваем наших спортсменов с лучшими атлетами мира и не говорим, что наша сборная отражает больное и бедное общество. Нашу армию, наших солдат и офицеров надо сравнивать с лучшими армиями мира. В чужих странах тоже полно преступников и сумасшедших, но ведь если придется воевать, то не с ихними инвалидами и алкоголиками. Вот пример. В России и в Швейцарии примерно одинаковое число самоубийц на 1000 жителей. В нашей армии самоубийств полно, а в швейцарской их нет совсем. Их армия не равняется на психов. В армии нет пенсионеров, нет грудных, нет смертельно больных. Не надо сравнивать смертность в армии со смертностью населения. В обществе каждый 20-й сумасшедший, каждый 7-й алкоголик. Но не хотелось бы, чтобы так было на атомных подводных лодках и везде, где ядерные кнопки, танки, огнеметы, Владимир Владимирович, а министры тоже часть общества. В обществе около 6 миллионов уголовников. Речь при этом не идет о детях и глубоких стариках. Значит, среди трудоспособного населения каждый 10-й уголовник. Значит, среди министров... а среди депутатов, а среди губернаторов, а в вашей администрации, ой-ой-ой-ой-ой. Нет, жизнь министров и генералов не похожа на жизнь общества. Общество не берет гигантские взятки, не продает оружие врагу. Солдаты стирают носки сержантам, а генералам строят особняки. Это большая разница. Когда заходит речь о зарплате, наши генералы сравнивают себя с генералами богатых западных стран, а не с нищими племенами. А когда речь заходит об уме, ум Иванова хотелось бы сравнивать с министерским, а не с больным среднеарифметическим, но, увы. Ему терпеливо объясняют, как недоразвитому ребенку, а он не понимает или прикидывается. И, похоже, он нравится вам все больше и больше. Он говорит глупости. Вы его повышаете. Значит, именно такие качества вы цените в подчиненных. 17 февраля 2006 года.